возвращались из командировки, объездили дальний куст приобских колхозов. Пал Палыч охал и ерзал на переднем сиденье, пытаясь устроиться поудобней. Ему ломал спину радикулит. «Совсем расклеиваться начал», – жаловался он, повернувшись к Андрею. «Чуть проехал, и все». Нефедыч хмыкнул и поддел шефа. «А я думаю, что такое?» «Как редактор в командировку съездит, так я с чехла песок выбить не могу». «Ладно уж, на твоем-то чехле еще побольше, наверное». «А вот как раз и нету». «Нет так нет, бог с тобой. Что сделаешь, если постарел?» «Постарел, постарел, шеф, на печку пора». «А тебе не пора?» «Мое дело маленькое. Сопи в тряпочку, крути Гаврилу. Открутил свое, слезай». Так они, по многолетней привычке, беззлобно подшучивали друг над другом, и время в дальней дороге летело быстрее. Уже перед самым Крутояровым, свернув с трассы к Обскому берегу, Нефедыч примкнул машину к старым ветлам, заглушил мотор. «Разомнитесь, пока я своим кроликом травки надергаю». Покряхтывая, вылез Саватеев, кинул на землю пиджак и с наслаждением вытянулся. Рассыпавшиеся волосы его от соседства яркой зелени казались снежно-белыми. Андрей присел рядом. После гула мотора, после удушья дорожной пыли, по-особому свежо и тихо было в закутке, огороженном старыми разлапистыми ветлами. Кукушка без устали насчитывала года, и ее бесстрастный ровный голос тонким эхом звенел по разлившейся воде. Саватеев потянулся и бессильно раскинул руки. Был он сейчас действительно очень уставшим и старым. Вдруг резко повернулся на бок и отрывисто сказал: «Понимаешь теперь, после этого письма, что за человек Рябушкин? Помнишь, ты недоумевал, почему я так к нему отношусь? Да, вот такой человек. Я к тому разговор завел, что шум обязательно будет. Рябушкину надо повыше забраться. Тут они с Травниковым общий язык нашли. Обеими руками в меня вцепятся. И момент подходящий выбрали». «Почему подходящий?» Саватеев прикрыл глаза и вздохнул. Он словно решался, говорить дальше или нет. «Потому, что наши взгляды с Воронихиным разошлись. И я его стал просто раздражать. Особенно после бюро с Козыриным». О том, как прошло бюро, Андрей слышал. Я отказывался верить тому, что слышал. Не хотел верить, что такое может быть. Но вспомнил ответ Воронихина на свой вопрос, который задавал первому во время поездки в совхоз, и убеждался. Значит, правда. «Так вот», — продолжал Саватеев, «тебе уже пора решать, на какой стоять дороге. Сам решай. Сам разбирайся. Время подходит, а продолжение обязательно будет. Эй, Нефедыч, заканчивай свой сенокос, домой надо». Саватеев как в воду глядел. Продолжение началось в тот же вечер. Андрей с Верой поливали грядки. Тетя Паша половину огорода, где всегда сажали картошку, нынче заняла под грядки. Никакие уговоры не помогали. У нее был один ответ. «Вы не перечьте. Картошку на пашне посадили. Я столько годов ждала, когда семья как семья будет. Дождалась. И теперь не перечьте. Верочка вон забеременеет, ее же кормить надо. А там и мальцу, то морковочки, то редьки, если простудится. Тетя Паша, а ты, Верочка, не красней, не красней. Оно дело житейское и радостное. Как запищит, как застучит ножками. Поливайте, не ленитесь. И вот теперь каждый вечер Андрей с Верой по 2 часа отдавали огороду. И странное дело получалось. Андрей, все время проживший в деревне, тяготился, работал только по необходимости. А Вера вдруг вошла во вкус, поливала и полола с таким рвением, что ничуть не уступала тете Паше. С разлохматившимися волосами, с грязной полоской на щеке, в стареньком платье, босиком, она только поторапливала Андрея, который качал воду, и успевала все делать быстро, ловко, с неизвестно откуда взявшейся сноровкой. Глядя на нее, тетя Паша умильно улыбалась, а иной раз даже смахивала слезу. Вера не думала и не предполагала, что после замужества так круто изменится ее жизнь. Дело было не только во внешних переменах. Раньше, что бы ни делала, она делала только для себя одной и никого не занимала, как она живет. А сейчас стала нужной, необходимой для других, любимой. Ее глаза наполнялись новым радостным светом, и она еще больше похорошела. Вера нашла то, что искала – близких людей. Закончив поливку, садились на чурки в углу огорода и ждали, когда тетя Паша позовет к ужину. В эти минуты ни о чем не говорили. Сидели молча, обнявшись, смотрели в небо, где трепыхался и угасал алый закат. «Андрюша!» – окликнула вдруг с крыльца тетя Паша. «Тут гости к тебе пришли!» На крыльце стояли Рябушкин и Травников. Стояли чуть смущенные, потому что в гости к нему еще никогда не приходили. Андрей пригласил в дом. В дверях замаячила тетя Паша. Поманила его пальцем, зашептала. «Андрюша, может, бутылочку достать? У меня там есть. Начальник ведь твой как-никак». «Не надо, обойдемся». Прошли в комнату, сели вокруг стола. Некоторое время молчали все втроем. Первым заговорил Рябушкин. «Ты извини нас, Андрюша, за вторжение. Дело требует. Я напрямую. Сам понимаешь, дальше у нас так в редакции дело не пойдет. Если на корабле плохой капитан, корабль утонет. Пора капитана менять, чтобы не утонуть. Решили мы пойти в райком. Рассказать. И про зажим критики, и про остальное. Пойдешь?» Андрей сразу все сообразил. Под левой коленкой у него вдруг мелко и часто стала вздрагивать какая-то жилка. Первый признак, что он мог сорваться. Но на этот раз держался и даже нашел силы поводить гостей за нос. «Значит, как я понимаю, Саватеева снимут. А кто на его место?» «Как кто?» Даже вроде бы удивился Рябушкин. «Вот Владимир Семенович. Образование, стаж работы, опыт. Чем не редактор?» «Я хотел сказать...» потянул Травников. Андрей перебил. «А ты, Рябушкин, замом?» Тот сначала смутился, но поправил очки и твердо ответил. «Да». «А меня куда денете?» «Ты, Андрюша, на мое место, заведующим отделом. Для твоих лет это сверх хорошо». Рябушкин с Травниковым напряженно ждали ответа. «А почему бы меня замом не сделать? А? Парень я молодой, энергичный, голова светлая. Я бы потянул». «Как вы смотрите, Владимир Семенович?» «Так ведь, Андрей, у тебя нет высшего образования». «Будет. Я уже документы в университет отослал на заочное». «Так, не хотите, значит, замом сделать?» «Андрюша, хватит шутить. Я не шучу, хочу быть замом». «Мы подумаем, но это пока невозможно. Пойдешь с нами?» «Может, ответ секретарем, а?» «Вот это более приемлемо». Больше всего Андрея удивляло то, что они ему почти верили. И тут догадался. Они считают его желторотым птенчиком, который вертит головенкой из одной стороны в другую и пока еще ничего не понимает в этом сложном мире. Он помолчал, медленно оглядел их и твердо, без усилия, выговорил. «Ошиблись вы, мужики, адресом. Я на вашу ерундовину не соглашусь. Боитесь вы Саватеева, который неизмеримо выше вас всех и честнее. Он бы такой мелочевкой не стал заниматься». «Подожди, Андрюша, не торопись», — сказал Рябушкин. «Мне торопиться некуда, особенно с вами». Видно было, что ни Рябушкин, ни Травников такого ответа не ожидали. Оба растерялись. «Зря! Ты подумай, парень! До свидания! Извините, меня жена ждет. Огород надо поливать». Визитеры вышли. В окно Андрей видел, как они, удаляясь от дома, оживленно переговаривались. В это время из летней кухни с дымящейся кастрюлей притащилась тетя Паша. «А гости где? Вот те раз!» «Вот те два!» – засмеялся Андрей, передразнивая ее голос. «Давайте ужинать!» Вечером, уже перед сном, Вера потихоньку зашептала ему на ухо. «Андрюша, а зачем они приходили? Что-то неприятное, я же чувствую». «Да просто так пришли». «Не надо, Андрюша, я же чувствую». Она не обманывала, она действительно чувствовала его, как самое себя. Знала, радостен он или только делает вид. Андрей не уставал удивляться ее способности понимать все то, что у него творится на душе. И он все рассказал Вере. Она молча и внимательно выслушала, протянула руки, прижала его голову к себе. «Андрюша, я тебе верю. Только мне беспокойно. Я боюсь за тебя». «Я боюсь за тебя», мысленно повторил Андрей, еще не совсем точно понимая и представляя, но догадываясь, что пока слышит эти слова, он никогда не останется один. После неожиданного визита к Андрею Агарину Рябушкин и Травников вели себя так, словно ничего не произошло. Глядя на них, Андрей уверился, что они отказались от своей затеи. Саватееву, чтобы зря того не дергать, не обмолвился ни словом. Он не знал, что Рябушкин и Травников были на приеме у Воронихина. Тот их внимательно и вежливо выслушал. Больше говорил Рябушкин. Без своей обычной витиеватости просто и четко выкладывал факты. Саватеев принципиально не хочет публиковать критические материалы. Стал очень грубым. Может запросто стучать кулаком и кричать на сотрудников. Руководство редакции в последнее время ослабил и, ссылаясь на нездоровье, постоянно заставляет подписывать газету своего заместителя. Воронихин слушал, смотрел на них и, конечно, прекрасно знал, чего они от него хотят и зачем сюда пришли. «У вас все? Мы обязательно разберемся. И если Саватеев действительно виноват, учиним ему строгий спрос». С тем и ушли.